Глава 24. «Слушай меня!» Стоял я перед всей сотней и 11 бойцами возле горы, смотря на них из-под своего шлема. «Там порождение иного мира, которое пытается уничтожить наш мир. Они марионетки неизвестных нам богов, которые будут пытаться захватить наш мир. Если мы сможем остановить их промыслы тут, то сможем отсрочить день финальной битвы. Если мы победим врага тут, то как минимум попутаем все планы врагу. Да, мы лишь смертные, ничтожество по сравнению с богами. Но именно на нас сейчас боги рассчитывают. Именно мы можем помочь нашим богам. И никто иной, только мы. Легенды этого мира. Хоу! Хоу-хоу-хоу!» Слаженно крикнули все воины, ударив своим оружием по щитам, усиливая эффект. Я развернулся, выдернул из земли глефу, которую ранее туда воткнул, после чего первым направился к так называемому основному входу в пещеры. Черти тут же стали меня догонять, остальные же воины распались на множество отрядов, и каждый из них направился к своему проходу, расщелине или, банально, дыре. «Хорошо сказал», — кивнула Кайлана, поравнявшись со мной. «Даже меня это воодушевило. Вроде так вы это называете?» «Ты уверена, что хочешь пойти с нами?» Нахмурившись, посмотрел я на нее. «Ты высокая, выше меня в 1,5 раза. Тебя хорошо видно. Тебя эти пауки чисто из-за своих инстинктов будут пытаться первой схватить. Ну и они любят гарпий. Ты явно будешь привлекать внимание». «Я тронут до глубины всей моей проклятой души!» С нежностью в голосе, положив руку на сердце, проговорила она, смотря на меня с материнской заботой. Но потом ее лицо резко изменилось на жесткое и жестокое. «Но мне плевать, что я могу быть главной целью этих тварей. Они погубили множество моих дочерей и сестер. Я обязана отомстить. Такова моя воля, как мстительницы клана». Ее слово было словно сталь, которая редко в нашем мире. Сложно было сомневаться в уверенности сказанного. Она была готова на все, что будет там внутри. Но в любом случае, я буду за ней приглядывать. Да и остальные бойцы знают, что ее нужно защищать, так как она очень ценный союзник, которых действительно мало. «Линия!» Я первый перешагнул за полосу пепла, после которой безопасная территория заканчивалась. «Всем быть готовыми к бою!» И стоило нам сделать буквально 2 десятка шагов скрыться в тени свода пещеры. Как на нас тут же накинулись первые твари. Но мы бы не были чертями, если бы не подготовились. Враг наскочил и тут же обжегся, но все равно фанатично продолжал на нас переть. Ментальный контроль, приказ, который они не могут не исполнить. Инстинктивный страх перед своей повелительницей больше, чем перед горсткой людей. Все возможно, но самое главное, я почувствовал давление на свою голову. Кто-то попытался ворваться в мой внутренний мир. Может, побеседовать, а может, просто ради угроз. Но главное не то, что попытка была сорвана, а что это стало триггером для появления нового задания. Новое божественное задание. Название. Царица выводка. Прелла. Цель — уничтожить царицу паучьего выводка, которая за 500 лет развилась до практически полной разумности. Уничтожьте ее, и из-за этого будут уничтожены все ее кладки, из-за особой связи с ней. Примечание. Вы не имеете права на отступление. Отступив, вы позволите распространиться опаснейшим тварям по миру. Награда — 2 случайных камня усиления, имеющихся умений за устранение Преллы. «Так, народ, у нас появилась конкретная цель», — улыбнулся я, развернувшись в сторону своих бойцов, выдернув глефу из тела убитого мною паука. «Нам нужно найти царицу выводка и разобраться с ней. Вот только где она находится, придется определять самостоятельно». Никто и слова против не сказал, просто кивнули, и все. А вот Кайлана даже улыбнулась, и в этой улыбке были как жажда, так и безумие. Она действительно хотела уничтожить это место, и в какой-то степени я с ней это желание разделял. Но прежде чем мы пойдем дальше, нужны факелы. Тут нет света, как в пещере с горгонами. Темно, хоть глаз выколи. В итоге с факелами вместо оружия у нас шло 3. 2, 5 и 8. Все, этого было вполне достаточно. Они с этими же факелами сражались, если была необходимость, но их основной задачей было держаться позади и отвлекать ярким светом пауков. Потом мы их, конечно, сменим, но все равно первыми по жеребьевке стали именно эти трое. Ну и, конечно же, они были недовольны, но выбор коллектива есть выбор коллектива. Дальше было относительно спокойно. Скорее всего, главная паучиха рассчитывала на то, что нас победит десяток ее тварей на входе, которые поджидали путников. Но что-то пошло не так, и мы их уничтожили. Вот только дальше точно не будет лучше. Поэтому я шел готовый к бою, как и все остальные, и внимательно смотрел по сторонам, очень внимательно. «Скелеты!» — прошипела мстительница. «Гарпи! Они их сожрали!» «Твари многоногие! Уничтожу!» Я пригляделся, и действительно, по одной из сторон пещеры в небольшом углублении лежали скелеты полуптиц-полудев, обглоданные до такой степени, что даже хрящей практически не осталось. Пауки действительно очень любили этих монстров, проклятых, но не той любовью, которой мужчина любит женщину или наоборот. Тут скорее она была гастрономическая. Но останавливаться мы не собирались, поэтому привели нашу высокую воительницу в чувство и направились дальше. Пещера все еще вела прямо. За спиной маячила уже маленькая точка входа. Света от нее было ничтожно мало. Сколько шагов мы успели сделать? 1,5 сотни? Может, даже больше? Я не считал. Но в любом случае пещеры просто огромные, если я примерно понимаю их структуру. И прогрызенные. Это не просто пауки, это какие-то трутни чертовы, которые своими жвалами готовы прогрызать все, что угодно. Но первый поворот ждать себя не заставил. Буквально еще через 100 шагов, плюс-минус, конечно, мы увидели первое ответвление. Там была целая кладка, живая, пульсирующая. Ну и, конечно, мы не могли оставить ее в таком виде. «Второй!» — повернулся я к нему лицом. «Вперед! Мы прикроем!» Боец кивнул, после чего осторожно начал ступать вперед. Что было в его голове, я даже представить не мог. Я бы как минимум напрягся, не сказать грубее бы. Одно место точно бы сжалось так, что туда даже иголочка не пролезла бы. Но в любом случае шел бы, как и второй сейчас. Мы осторожно зашли следом за ним, разошлись по периметру этого отсека, только Ника осталась снаружи, чтобы контролировать ситуацию. Напасть эти твари могли в любой момент. Они практически беззвучны, они могут пройти в прямом смысле слова по потолку. Но нам никто сейчас не мешал, что в какой-то степени напрягало. И второй вообще без проблем смог сжечь первую кучу яиц, которые вспыхнули ярче и быстрее, чем стог сена. Насчет ярче, конечно, сомнительно, но и стога сена рядом не было, чтобы сравнить, как он вспыхивает в темени. Одну за другой второй сжигал кладки яиц, из которых действительно вот-вот должны были вылупиться небольшие пауки. Ну как, тоже относительно небольшие. Если сравнивать их с обычными, то эти малыши были бы реальными гигантами, размером с 2 ладони. Но по сравнению с родителями, мелочь, которую можно просто раздавить ногой. Но все равно неприятно. И они, что странно, не реагировали на близость тепла, а значит, у них к нему устойчивость. И всего одно поколение потребовалось для ее выработки. Прискорбно. «Тоже понял?» — раздался голос Кайланы в моей голове, в котором читалась тревога. «Вижу, понял. Дерьмовый знак. Матриарх обладает высокой магической способностью, раз так спокойно манипулирует устойчивостью своего потомства. В любом случае, твари за спиной лучше не оставлять», — более спокойно ответил я. «Но да, если они вылупятся, то сюрприз будет не совсем приятный. Так что хорошо они горят». Когда вся кладка была уничтожена, а в сторону выхода повалили огромные клубы дыма, мы направились дальше. И, как бы даже ожидаемо, на нас накинулась новая партия пауков. Явно разъяренные, дымились, наскакивая на нас, пищали от боли, но при этом все равно продолжали нападать. Я особо даже не целился, куда ни бил, всегда попадал по этим тварям. Но они были просто до невозможности тупые. Прямолинейная тактика. Всегда пытались или укусить, или ужалить. Но по итогу 10-минутного боя мы победили. Просто проход узкий для такого количества пауков, И что самое забавное, именно самый последний убитый мною вспыхнул, распространяя ауру вечного пламени Гестии. «Вот бы с самого начала так, а?» — с возмущением сказал и посмотрел десятый. «Не пришлось бы столько сражаться, а так бац, и все они обратились в прах. Эх, и почему не каждый удар срабатывает?» «Потому что вероятность», — спокойно ответил я, убирая оружие за спину, но не в чехол, а так, чтобы не мешалось просто идти, держа в руке. Снова прямая дорога, явно прогрызенная и практически отполированная. Удивительно даже, на что способны пауки и переростки. Но плевать, нам тут же не жить, нам тут ресурсы не добывать, если они есть, а они, скорее всего, есть». «Нам главное уничтожить тут всех тварей на пути, а потом и их королеву. Если я правильно понял, умрет она, умрут и остальные твари». Еще 150 шагов после прошлого помещения. Снова разветвление. На этот раз целых два. Вот только на этот раз внутри кладок было уже немного людно. Пауки начали вылупляться, а какие-то странные трутни-пауки заботились о них. Кормили, обрабатывали какой-то жидкостью. Но итог был один. Мы разделились на два отряда по 6 бойцов в каждом. Я с десятым в одном отряде, Ника с Кайланой в другом. И пошли уничтожать. Расправились мы достаточно быстро. Ночь в Авке и при убийстве только что вылупившихся пауков вынуждали ком подкатывать к горлу. Но их вылупилось не так много, так что гореть все тут стало резво. Но и мы не стали наблюдать. Быстро второй прошелся, просто провел своим факелом по кладкам. Те вспыхнули, после чего мы покинули помещение. «Вот теперь даже выхода из пещеры не видно», — усмехнулся шестой, смотря в ту сторону, откуда мы пришли. «А ведь это точно не последняя кладка. А если сейчас посмотреть на гору со стороны, то, наверное, будет казаться, что вот-вот что-то тут произойдет». «Произойдет», — кивнул я. «Будет уничтожено порождение прошлого. Все, идем дальше. Нечего задерживаться». Тут явно пауков было меньше, чем вся эта гора вмещает. Причина понятна. Огромное количество тварей просто ранее уничтожили, когда они за два захода пытались захватить город. Вот и сейчас на нас нападают явно малые группы тварей. К слову, временами, словно через стенку, слышались звуки других битв, а значит, внимание концентрировано не только на нас. А это еще один момент, из-за чего твари именно возле нас меньше. Логично, не правда ли? Но пауков я все равно ненавижу. Теперь 200 шагов. За них напали сразу несколько раз. Пауки становились все слабее и слабее, но вот их численность росла разительно. Если в первый раз на нас напал десяток, во второй десятка три, то сейчас уже почти сотня. А в четвертый раз точно больше сотни. Я уже не считал, но трупов этих многолапых тварей стало явно больше. И после 200-го шага опять разветвление. Опять кладки. Опять мы разделились, но еще меньше отряды. А именно на три отряда по 4 бойца в каждом. Первый, который остался прикрывать, под моим руководством. Второй под руководством Ники. Третий, соответственно, Кайланы. Ибо стоило нам разделиться, как тут же пауки выскочили из теней мелких тоннелей над головой. Попытались уничтожить нас. Но они явно не ожидали, что их будет поджидать сопротивление в виде четверки подготовленных бойцов с достаточно сильным оружием в руках. «Ну что там?» Отразив уже второй накат твари, я на миг глянул в сторону одной из складок. Кто там именно был, я не стал даже запоминать. «Работаем!» — послышался голос девятого. «Тут помимо работников еще боевые твари есть. Надо с ними разобраться, а после сможем закончить со всем этим дерьмом вокруг». «Опять волна!» — крикнул десятый, тут же сделав несколько выстрелов из своего лука, но стрел улетело значительно больше. «Да их больше сотни!» Я выругался, тут же выскочив на край освещаемой территории. У меня было самое приспособленное зрение, так что я мог спокойно разглядеть силуэты тварей по всему периметру пещеры. И становилось понятно, что они хотят не только уничтожить нас, но и обойти со всех сторон, уничтожив моих соратников, братьев и сестер. «Десятый, работай только луком!» — кричал я, давая приказы, одновременно выкашивая тварей, которые пытались пройти мимо меня. «Не дай им пробраться в помещение со складами! Шестой, твой левый проход! Восьмой, твой правый! Стойте, как гора! А я буду тут, не давать этим тварям добраться до вас!» Тут же мы распались, Прикрывать друг друга больше не могли, но и противник был не тот. Тельца этих особей были прозрачные, словно мелких паучков с помощью магии почти моментально взрастили. Но ярость им было не занимать. Паучки были молодые, инстинкты обострены, а желание жрать 100% невероятно огромное, ибо вырасти-то они выросли, а вот утолять голод они тем же объемом пищи больше не могли. Но резались они хорошо. Я даже не напрягался. Кружился сам, кружил своей глефой. Лезвие даже без усилий ауры проходило через их плоть, практически не встречая сопротивления. Но радости мне это не доставляло. От них невероятно сильно воняло каким-то непонятным гнильем. «Черт, да им гарпии словно только что скормили!» — крикнул кто-то из бойцов в этой какофонии писка, криков, топота и хрен его пойми чего еще. Я не понял, кто именно. Я бросил быстро взгляд на одну из мертвых тушек. И действительно, там были перья, еще не переваренные. Кайлан увидит, точно придет в ярость. Но сейчас она занята тем, что помогает бойцу моего отряда отражать нападение. Успел применить в тот момент, когда крутился в очередной раз. Значит, она со своими противниками внутри разделалась. А вот Ника медлит. Или просто там противников больше. В какой-то момент я остановился. Мой взгляд метался из стороны в сторону, пытаясь зацепиться хоть за одного врага, но не было никого, а значит, мы отразили очередную волну. Вонища стояла невероятная. К запаху гнили и требухи паучьей добавилась гарь. Пожары в кладках разгорались все сильнее и сильнее, так что нам следовало ускориться, чтобы не задохнуться. Пламя жрет кислород, который нам так нужен для дыхания. А если у пещеры нет протоков, то воздух тут закончится быстро. Хотя притоки должны быть, мы же не через вообще все проходы поперлись, а лишь через часть. И снова мы двинулись вперед. На этот раз 300 шагов, на этот раз за спиной даже намека на выход не было. Настолько далеко мы забрались, и это в какой-то степени напрягало. Снова кладки, но на этот раз уже практически пустые. С ними разобрались быстро и направились дальше. Далеко не ушли, опять битва. Опять вышли победителями. Вот только из-за усталости смогли укусить 11-го. Если бы не Ника рядом, то он умер бы моментально. Яд был мощнейший, расползался по телу словно сам, явно магического происхождения. Но пару заклинаний, и все, боец был спасен. «Эта хрень жжется!» Вытирая холодный пот со лба, судя по дрожи и стучащим зубам, которые аж один на другой не попадали, проговорил 11-й. «Не советую вам познать то же самое, что познал я. Больно до жути!» «Спасибо, 12-я». «Всегда, пожалуйста», — протянула она ему руку, после чего помогла встать. Следующий, и как мне подсказывало внезапно усилившееся давление на голову, последние родильные комнаты попались через 400 шагов. Они были полностью пусты, что окончательно отвечало на вопрос, откуда взялся враг. «Отсюда!» Вылупился, быстро вырос, кинулся на нас. Ну, а мы его уже уничтожили. Но все равно на всякий случай было решено сжечь к хренам то место. «Последний рывок», — уже устало проговорил я. 500 шагов, и все. Там будет она». «Откуда столько уверенности?» — спросил 8-й, который на этот раз стоял с факелом, достался от 9-го. «Он чувствует опасность, такова его суть», — попыталась пояснить, как могла Кайлана, но, в принципе, она была права. «Да, чувствую. Энергию, невероятную сильную, продавливающую, и нас словно приглашают». «Ну, раз приглашают», — усмехнулась Ника, закинув один из своих мечей на плечо. «Так не будем хозяйку заставлять ждать? Некрасиво же, да? Идем?» «Идем», — кивнул я, придя в себя.